Мне вот во время службы так не довелось. И слава богу, даже рации не таскал. Пулемет приходилось. Короткое время числился первым номером. Недолго, но этого хватило, чтобы возненавидеть эту железяку от всей души. Тяжелый падла. Поэтому я не разделяю восторгов наших пулеметчиков. Оно понятно. МГ штука мощная и внушает, но гораздо тяжелее ПКМа. Нет уж, побуду обычным стрелком. Да и привык я уже к карабину, каждую его деталь на ощупь знаю. Поэтому, когда беру в руки шариковую винтовку, первое время чувствую разочарование. Глаза-то одно подсказывают, а руки совсем другое помнят. И так не только здесь. К своим 30 годам мне пришлось перепробовать множество самых разных профессий. До армии год вкалывал автослесарем, грязновато, но с бабками. Но, попав в армию, моментально просек одну избитую истину. В воскресенье личный состав отдыхает, а водила в наряде. Нафиг! Я о своей специальности тактично умолчал. Не факт, что поступил правильно, ибо попал в мотострелки. Полгода нас терзали в учебке, а потом, внезапно, без всяких предисловий, пихнули в Дагестан. Там, как всегда, была радиолампочка. Какая? Да все та же, Ж0ПА. Очередные боевики, которые там берутся неведомо откуда, азартно перестреливались с очередными правоохранителями. Вот последних туда также традиционно и нагнали со всей страны. Квалификацию повышать или как? Не знаю. Но нашей квалификации хватило ровно на один бой. Мы выехали для смены караула на каком-то блокпосте, и уже через пару километров нашу колонну накрыли плотным огнем из ближайших кустов. Ума хватило, побросав все вещи в кузове, перемахнуть через борта и залечь около дороги. Когда затихла перестрелка, нас, ощетинившихся в какой-то яме незаряженными автоматами, отыскал старлей из Вованов. Отчего не заряженными? Так расстреляли все в белый свет, как в копеечку. На мой взгляд, так совершенно напрасно. Осмотрев наше воинство, старлей сдвинул на затылок сферу и спросил: «А штыки зачем пристегнули?» «Так патронов же нет, товарищ старший лейтенант», ответил ему кто-то из ребят. «Почему?» «Кончились!» «Так, штыки снять. Где командир?» «Где-то там», — ткнул я рукой в сторону грузовика, осевшего на пробитых скатах. «Там? А почему не здесь?» «Не знаю. Мы в разные стороны повыскакивали. Он туда, а мы здесь оказались». «Понятно, боец», — ткнул он пальцем в сторону Женьки Запашного. «Дуй за командиром». Вован присел на корточки и вытащил из трехдневника несколько пачек патронов. «Поделить поровну, оружие зарядить и переводчик поставить на одиночные. Выполнять!» А когда появился наш командир, старлей за локоток отвел его в сторону и о чем-то там долго беседовал. Уж и не знаю, что он там ему сказал, но за нас взялись основательно и очень скоро. Так что оставшееся до дембеля время пролетело, в общем, быстро прошло. А уже на гражданке я долго не мог найти себе применение, именно из-за полученных в Дагестане привычек и повадок. Сунулся было в МВД, но быстро просек, что это не моя тема. Работал охранником, водителем, даже годик покатался по загранрейсам. Тоже, кстати, не зря существенно подтянул свой немецкий. И это, кстати говоря, внезапно сдвинуло меня совсем в другую степь. Вспомнив свои автослесарские навыки и пригласив парочку друзей, начали мы гонять тачки из Германии. Подержанные, так где же на новое-то денег взять? Чинили, перепродавали, понемногу крепли, встали на ноги и начали нагуливать жирок. Из вчерашнего Максимки я стал Максимом Андреевичем Красовским. Секретаршу завел. М-да. И однажды утром, выбиравшись из ее постели, с ужасом обнаружив у себя брюшко, рванул на природу заниматься экстремальным туризмом, заодно и экстремальным вождением. А потом пришел к Марку. «Блин, ракета, минутная готовность, черт, не успеваю. А, насрать, рвану по прямой, иначе никак». «Михалыч!» — оператор поднес к уху телефонную трубку. «Уснул, старый пьяница!» «Уснешь тут!» — недовольно пробурчал пиротехник. «Чего тебе?» «Слушай сюда, у нас кадр хороший получается. Солнце как раз над холмом приподнялось. Представляешь, если на его фоне взрывы пойдут?» «Ага». Прижав телефон плечом, пиротехник нарезал колбасу на бутерброд. «Ну, пойдут. Куда же они денутся-то?» «Так а я о чем? У тебя в поле зарядов сколько стоит?» 4. «Запускай. Ты же их на атаку планировал использовать». «Так еще поставим. Запасы есть?» «Есть». «Давай, я камеру включаю и секунд через 20 поднимай». «Так не начали же еще. Вот им вместо ракеты просигналим». «Скорее, ложбинка впереди, не перепрыгну. Придется низом пробегать. А, лучше спрыгну. И на тот берег вон там выскочу. Прыжок». Ствол карабина и голова бегущего скрылись за невысоким откосом. Так, Михалыч еще раз бросил взгляд влево. На поле уже никого не было. Ага, смотался куда-то злодей. Щелчок. Загорелись красным светом светодиоды. Сеть под напряжением. Но с Богом. Щелкнул пакетник на пульте. Вспыхнули рубиновые огоньки. Подрыв заряда. Откос быстро-быстро убегает назад. Точнее, он-то на месте. Это я вперед ломлюсь, что твой лось — вешка и висящая на ней провода. А что это за цилиндр около нее? Цепочка разрывов красиво прорисовалась на фоне солнечного диска, а вот один из них прозвучал особенно громко, вымахнув к небу солидный столб земли, подсвеченный изнутри багровым пламенем. Оператор только крякнул от удовольствия. Эффектный кадр.